Глава 7. Старые грехи. Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну. Послание римлянам. Глава 14, стих 13. Барри несказанно обрадовался, когда узнал, что эксгумации не потребуется. «Вы только не подумайте, я только за, но 8 могил – это слишком даже для меня». Паркуясь перед домом, облегченно выдохнул детектив. «Ну и перед людьми неловко. Слухи нехорошие пойдут». Курт подумал, что хуже уже некуда, но промолчал. «Вы прямо с кровью поработаете?» Снова уточнил О'Салливан, уныло взирая на громаду особняка. «От меня чего требуется?» «Ничего. Можете выйти или остаться. На ваше усмотрение». О'Салливан пробурчал, что после встречи с останками ведьмы Морриган ему уже ничего не страшно, и первым выбрался из автомобиля. Курт вышел следом, захлопнув локтем дверцу машины, задумчиво посмотрел на перебинтованные руки, но все же оставил перчатки в карманах. «Куда это вы?» — обернулся Барри, как только Курт проигнорировал парадную дверь. «Поищу черный ход, про который говорил Рафаэль». «Тогда вызовите его, пусть сам показывает». Возмутился О'Салливан. «Обещал же!» Курт достал ведьмин амулет из-под рубашки и задумчиво повертел в руках. Металлические лепестки тускло поблескивали в свете уходящего дня. Зудело магическое поле под пальцами. Но призрак не показывался. Сил набирался, что ли? Обиделся? Прятался из вредности? «Не могу», — признался Курт, пряча амулет обратно. «Выйдет, когда захочет. Но ждать не будем. Времени в обрез. Когда стемнеет, по саду лучше не ходить». Курт не стал просвещать Барри о печальных последствиях самостоятельных ночных прогулок, но на скрытый зарослями опасный колодец указал сразу. «Осторожнее!» «Надо хоть крышкой накрыть, что ли?» — засопел напарник, оглядываясь. «А то кто-нибудь точно провалится. Да вот же!» Пока О'Салливан надсадно пыхтя тащил ржавую железную решетку к темной пасти колодца, Курт прошел по заросшей каменной тропе в сад. Тот тянулся далеко за пределы пожухлых клумб и старых деревьев, разделявших придомовую территорию надвое. Как заметил Курт, деревья, кусты и разросшиеся цветники были высажены крайне хаотично. Немецкая склонность к строгому порядку так и не дала ему насладиться творческим хаосом в ведьмином саду. А в том, что Морриган Мюррей сама занималась придомовой территорией, пока имели силы, в этом Курт уже не сомневался. Под кожей неприятно покалывало, пока он осторожно шел вперед, вытянув руку. Вот так и возникают легенды про зомби и нежить, ходящих во тьме. Но что он мог поделать, если чувствительная кожа действительно откликалась на магическое поле раньше, чем глаза? «Куда вы убежали?» — тяжело дыша поинтересовался О'Салливан. «Еле догнал. А ну как тут еще дыры в земле имеются?» Курт присел над клочком земли, густо поросшим лилиями. Большинство цветков уже сбросили листья и прилегли на прибитую камнями почву, но некоторые еще держались, отказываясь сдаваться неизбежной осени. «Чего тут?» — поинтересовался над головой Барри, щелкая зажигалкой. Потянуло хорошим табаком. О'Салливан не экономил на сигаретах. Курт вздохнул, проводя забинтованные ладони по лилиям и холодным камням. Земля тут же отзывалась ледяными иглами, сочилась сквозь ладонь дыханием тлена и могильного покоя. «Рафаэль!» О'Салливан не сразу понял. Над головой застыли, задумались на несколько секунд. Затем приглушенно выругались. «Уверены?» Курт кивнул, поднимаясь с корточек. «Надо отметить это место», — бесцветно предложил он. «Я сделаю запрос в Ватикан. Возможно, его перезахоронят». Они утвердили на безымянной могиле камень. Хотя Барри и ворчал, что было бы ради кого стараться. Призрак, мол, наверняка заслужил свое изгнание из стройных рядов особого отдела и вряд ли исправится посмертно, так что ему бы и лилий хватило. Курту показалось, будто амулет на груди возмущенно загудел. «Он тут не один», — вдруг заметил Курт, когда они уже возвращались каменной тропой к дому. «Постойте». Кости оказались настолько старыми и истлевшими, что почти не отзывались под ладонью. Их закопали в другом конце сада и закопали так давно, что не имело никакого смысла открывать новое дело, разве что порыться в архивах. «Двое», — опустив ладони, напряженно констатировал Курт. «Похоже, Мисс Мюррей одержала победу не только над Рафаэлем. К слову, кости заговорены, поэтому еще не истлели в прах. Если бы кто-то проник на территорию сада, Морриган узнала бы, ступи нарушитель в круг проклятых мертвецов. «Типа сторожевых псов?» — буркнул О'Салливан. «Скорее сигнализации. Надо известить отца Конора. Сад осветить, убитых перезахоронить и отчитать, как положено». «Кроме Рафаэля», — подумав, уточнил Курт. «Этот еще не совсем мертв. Больше сюрпризов в саду не обнаружилось. Особняк они обходили дважды. И лишь на третий раз амулет, смилостивившись, кольнул холодом. «Здесь», — очнулся Курт, присаживаясь над одним из окон. Металлический ящик, который оба приняли за угольный, поддался только благодаря отмычкам О'Салливана и его недюжинным усилиям. Заржавевшая крышка поддалась с трудом и явно нехотя. «Вот», — отдуваясь только и проронил детектив. Сразу под крышкой начинались ступени. «Стойте», — негромко позвал Курт, проводя ладонью над лазом. «Этот выход тоже запечатан». «В смысле?» — нахмурился О'Салливан. «Погибшие не могли отсюда выбраться, даже если бы и узнали про этот ход». «А снаружи? Снаружи мог кто-то проникнуть?» «Полагаю, что так. Если те, кто снаружи, не вредили дому и камням силы, как это невзначай сделали наследники, то дом вполне мог их впустить и затем выпустить». О'Салливан шумно выдохнул и сдернул шляпу, проводя пятерней по вспотевшему лбу и волосам. «А мы в прошлый раз не заметили», — с досадой признался детектив. — Ящик-то маленький. Кто бы мог подумать? Они все-таки проверили черный ход, спустившись по пыльной лестнице в узкий коридор, ведущий в подвал с заплесневевшими банками, а оттуда — на тихую кухню. Барри, следовавший за спиной Курта, подсвечивал путь фонариком, что-то бормотал и, кажется, даже крестился. К счастью, люк в полу, аккурат под разделочным столом, не закрыли изнутри. Так что выбрались они благополучно. «Чудо, что в проклятом доме только одно привидение, да и то на редкость смирное», — буркнул О'Салливан, захлопывая крышку. «Я ожидал ходячих мертвецов и прочую нежить». Курт покосился на напарника, но ничего не сказал. В доме оказалось еще достаточно светло, но они все же подготовили все свечи, которые нашли, чтобы темнота не застала их врасплох. «С гостиной начнете?» — утвердительно спросил О'Салливан, когда Курт прошел к очертаниям тел у камина. — Вот отчет. Здесь британцы полегли. Два брата и сестра. Те самые, у кого не имелось проникающих. Отказ внутренних органов. Исходя из экспертизы Белла. Курт нахмурился, присел у перепачканного кровью и мелом ковра. — У вас перочинный нож имеется? — Вам зачем? — поразился детектив. — В машине оставил. Сбегать? «Не стоит». Курт пружинисто поднялся, шагнул к висевшему над камином кинжалу. «Сгодится любой острый предмет». Аккуратно наложенные бинты пришлось снять. К счастью, Барри не знал, чего ожидать. Не то бы вмешался и все испортил. «Подержите бинты», — попросил Курт. И коротко полоснул кинжалом по многострадальной ладони. В гостиной повисло ошарашенное молчание, тотчас сменившееся грязным словцом. «Предупреждать надо!» — скривившись, процедил Барри, когда с ладони Курта сорвалась вязкая капля, падая на сухие коричневые разводы. Зашипела, вздымая в воздух россыпь слепящих красных капель, вспыхнула, собираясь в три вытянутых кровавых сгустка. Застонала голосами умирающих, нутро пронзило болью. Курт плыл в последних мгновениях чужих смертей, и каждая из них была наполнена ужасом и мучениями. Живот выворачивало, воздуха не хватало, горло сдавливало, невидимая рука, и повсюду опасность. Чудовище! Надо выгнать их, надо сражаться! Да чтоб вас! Щеку обожгло, хлесткой пощечной. Курт распахнул глаза и сжал кулак так, чтобы ни одна капля не сорвалась больше с окровавленной ладони. Алые силуэты развились с приглушенными стонами, осыпаясь на ковер призрачными каплями. «Ничего не понимаю», — выдохнул Курт. «Они боялись каких-то чудовищ и одновременно умирали от боли». «Ну, чудовища бывают и с человеческими лицами», — философски подметил Барри. «Вы простите, что я вам того по физиономии зарядил. Просто мне показалось, вы сейчас там и останетесь, с мертвецами этими». «Вы очень заботливы», — вздохнул Курт, потирая щеку. «Судя по ощущениям, точно синяк останется». Следующим стал мужчина у двери. Барри сверился со схемой расположения тел и подтвердил, что это отец американского семейства. «Проникающие в спину следы удушения, порванная щека, сломанная носовая перегородка», — бубнил детектив, зачитывая отчет, пока Курт присаживался у полустертых очертаний. «Здесь почти не осталось крови. Только на двери». В этот раз Курт просто прислонил окровавленную ладонь к створке, прикрывая глаза. Вспыхнул водопад кровавых капель. Снова боль. Такая же дикая, невозможная, острая. От проломленных костей, от порванных тканей. «Спастись, бежать, открыть дверь!» «Девочку тоже посмотрите?» — мрачно уточнил О'Салливан, когда Курт открыл глаза. Детектив видел только вздымавшиеся в воздух алые силуэты, не слыша ни загробного шепота, ни предсмертного хрипа. Это к счастью, разумеется, потому что иначе Барри вновь хлопнулся бы в обморок. «Всех посмотрю», — хрипло пообещал Курт, с трудом поднимаясь на ноги. Хрупкие очертания на ступенях он оживлял бережно. Трепетная алая тень еще не сплелась из переплетенной крови, но Курт уже слышал отчаянный крик. «Это же мама!» Хрип, когда ее голос оборвался. «Монстры! Ее терзают монстры! Надо помочь!» Резкая боль в шее. Аккордом к уже разрывающей, горячей, пульсирующей боли внутри. «Довольно!» Настойчиво позвали его из мира живых. «Слышите, Курт, не заставляйте меня вновь хлестать вас по щекам!» «Нет!» Сипло отозвался Курт, отстраняя руку напарника. «Еще двое, верно? Мать и гувернантка!» Последние мгновения матери мало чем отличались от остальных. Та же боль, тот же предсмертный ужас. Судя по отчетам, женщину нашли в постели. Вероятно, она спала или страдала от боли в одиночку, когда за ней пришла смерть. А вот гувернантка пыталась бороться. Монстры вспороли ей живот, уже когда она безуспешно вскрывала окно. Вот только ощущения смерти у нее оказались те же, что и у прочих. Жуткая боль внутри, ужас снаружи и чудовище, от которых не убежать. «Вот теперь точно все», — категорично заявил О'Салливан, когда Курт присел прямо на пол рядом с последними очертаниями. «Ну-ка, вставайте, мы здесь закончили». По настоянию Курта напарник помог ему пройти в кабинет покойной хозяйки. Уже темнело. Барри не пожелал ни слушать, ни продолжать, пока они не зажгут все свечи и не растопят все камины в доме. Лишь тогда детектив, нервно озираясь, присел рядом с Куртом на диване. «Ритуалы на крови забирают много сил», — извинился Курт, безропотно принимая из рук Барри флягу. Подумал и вернул обратно. «И я могу увидеть только последние мгновения перед смертью. По правде, я надеялся сразу увидеть лицо убийцы. Знаете, что удивительно? Никто из них ничего не видел. Только темноту. Зато каждый чувствовал одинаковую боль. А чудовища, которых они так боялись, я просто теряюсь в догадках. Я не видел четких образов, но эти монстры оказались у каждого как будто свои. Ничего подобного не видел». «И померли несчастные в результате от сердечных приступов, отека легких и отказа печени», — подытожил детектив. «Хотя их нехило потерзали перед смертью. Снова ведьмины проделки!» «Морриган Мюррей была уже мертва», — покачал головой Курт. «Да и она вряд ли обладала такой силой, чтобы призвать толпы нечисти. Она прекрасно плела ловушки, этого не отнять. Но такой резни в одиночку не устроила бы. Да и зачем?» О'Салливан помолчал, глядя в огонь, отхлебнул из фляги и одобрительно кивнул на кинжал. «А здорово вы его отполировали! Вон как блестит! Чем оттирали-то?» Курт глянул на кинжал, который по-прежнему держал в ладони, и переменился в лице. «Это предмет силы!» — с запинкой вытолкнул он, глядя на идеально чистое лезвие. «Ни капли крови ни на острие, ни даже на рукояти. А ведь Курт по-прежнему держал его окровавленной рукой. Скрытый артефакт, видимо, поглотитель крови». «И чего это значит?» — осторожно поинтересовался Барри. Курт нахмурился, разглядывая сверкающий кинжал. «Полагаю, что мы нашли возможное орудие Если не убийство, то покушение. О'Салливан нахмурился. Там много чего валялось, когда нас вызывали. Кинжал, кажется, лежал в стороне. Может, его кто из оперативной группы и закинул обратно в ножны. Морщил лоб, припомнил детектив. Крови на нем ведь не нашли, отпечатков тоже. Что, если убийца об этом знал, о свойствах кинжала? Или не знал, и ему просто повезло? Но откуда тогда те монстры, которых так боялись погибшие в последние мгновения смерти? «Дьявольщина какая-то!» — сплюнул О'Салливан и резко поднялся на ноги. «И ведь кинжал, я так понял, на экспертизу не отправишь? Иначе и нас с вами проклятый дом не выпустит!» «Предмет силы!» — согласился Курт. «Лучше не трогать, но вы можете забрать кольт, чтобы не попал в дурные руки!» Детектив не переспрашивал и мигом прибрал пистолет к рукам, хорошенько порывшись и в остальных ящиках стола. Больше огнестрельного оружия под рукой ведьма не держала. Да и кольт, по-видимому, прикупила лишь по оказии, поддавшись минутной слабости. «Вам не кажется это странным?» — поинтересовался О'Салливан, остановившись у окна. «Может, и не чушь это, про чудищ-то? Подумайте сами. Будь убийца человеком, разве не пришел бы с собственным оружием? А если действовал по ситуации, с чего хватать первый подвернувшийся ножик? А ничего поприличнее. Пистолет лежал почти на виду, в ящике стола. Под панелью, педантично уточнил Курт. Убийца мог действовать наобум. То есть версию с чудовищами вы не рассматриваете, даже несмотря на заверения всех семерых погибших? Курт помолчал, бинтуя ладонь. На сегодня крови больше не потребуется. Простите, мне сложно в такое поверить, наконец признался он. То, чего боялись жертвы. Этому просто нет объяснения. Я, разумеется, не самый опытный охотник, но типы нечисти знаю наизусть. Ничего подобного ни в трактатах, ни в жизни я не встречал. Разве что на несчастных напала армия бесов, что, разумеется, тоже маловероятно. Барри глянул на портрет Морриган Мюррей, огляделся по темным углам и нервно поежился. «Предлагаю на сегодня закругляться», — решительно заявил детектив. «Мы же выяснили все, ради чего явились. Черный ход нашли, погибших опросили, в каком-то смысле. Даже могилу этого призрачного нашли». «К слову о Рафаэле», — встрепенулся Курт. «Я же хотел с ним побеседовать. У каждого есть право объясниться». «Побеседуйте в Эшфорде», — отрезал О'Салливан. «Идемте, Курт, право. Этот дом действует мне на нервы. Потрясете амулет или потрете, как волшебную лампу. И вылезет ваш призрак, как миленький, со всеми правами. По правде не знаю, зачем вы вообще с ним возитесь. Только не говорите, что сочувствуете. Это был его выбор, явиться к ведьме в одиночку, разве нет? Ведь, как вы говорите, из ордена его к тому времени уже пнули. Мог бы с полным правом идти на покой, так нет, сам выбрал смерть». Тяжелый графин, стоявший на шкафу, вдруг сорвался вниз. С гулким звоном, встретившись, с затылком детектива, Барри закатил глаза и рухнул лицом вниз. А Курт подскочил и бросился к напарнику. «Будь я жив и воплоти, лежал бы твой ирландец со сломанным носом и рассуждал бы о правах и выборе на больничной койке!» Процедил Рафаэль, прорисовываясь в воздухе. «Но поскольку я мертв и немощен, то пусть хотя бы заткнется и полежит смирно. Оцени, светлячок! Я избавил человека от суеверных страхов и погрузил в целебный сон. Что сказать?» Притворно вздохнул призрак, опускаясь на освободившийся диван. «У меня доброе сердце». «У тебя нет сердца», — возразил Курт, с трудом переворачивая грузного О'Салливана и наспех осматривая пострадавший затылок. «Сам говорил, Морриган его вырезала, а у призрачного тебя не только сердца не хватает, но и других запчастей. Вот зачем ты с ним так?» «То есть его проникновенного монолога только что недостаточно?» Возмутился Рафаэль. «Слушай, светлячок, я и при жизни ангельским терпением не отличался. Теперь-то уж поздно переучиваться. Твой О'Салливан еще в саду нарывался, утверждая, что мне и лилий вместо надгробия хватит. Я, конечно, не щепетильный, но не ему решать, чего бы мне там хотелось. Про то, что я заслужил изгнание... Это ему тоже с рук не спустить. Ну а то, что ирландец тебе по щеке недавно зарядил, «Я, конечно, молчу. Ты у нас парень смиренный. Еще и вторую бы подставил. Но я вообще скромный молчун. Меньше слов, больше дела. Ага. Именно поэтому в пару таким, как ты, и ставят таких, как я». Курт убедился, что шишка на затылке у Салливана не опасна. Притащил уже знакомое одеяло и укрыл напарника прямо на полу. При всем желании у него не получилось бы перетащить Барри ни на диван, ни в кресло. Убедившись, что О'Салливан надолго провалился в беспамятство, Курт со вздохом вернулся к камину и подкинул дров в огонь. «Каких?» — устало поинтересовался он у спокойного Рафаэля. «Верных, надежных, самую капельку добрых, метких, преданных!» «Ты сам хоть веришь в это все?» — не удержался от улыбки Курт. «А что именно?» — ухмыльнулся Рафаэль. «Тебя какой пункт смущает?» «Все», — признался Курт. «Хотя в меткости тебе, пожалуй, не откажешь». Неподвижный детектив О'Салливан и тяжелый графин, укатившийся под шкаф, тому свидетели. «А ты проверь», — предложил призрак. «Раз уж мы теперь напарники». «Это когда мы успели?» — удивился Курт. «А к тебе что, очередь желающих стоит?» — возмутился бывший ведьмолов. «Ты оглянись вокруг, светлячок. Нет, толстый ирландец не в счет. Он у нас извозчиком служит. Я глубоко возмущен тем, как тебя вообще на дело послали. Ведьмино гнездо!» «Ведьма-то мертва», — педантично вставил Курт. «Но люди-то умирают!» — в тон парировал бывший ведьмолов. «Ты начальство не выгораживай, Курт Лемон. Все так плохо в нашем отделе. В прежние времена на одну цель посылали двух охотников. Всегда и без исключений. Потому что невозможно знать заранее, с чем столкнешься. А для некоторых видов нечисти требуется сдвоенный удар и парная работа. Ну, как в случае с сильной ведьмой. Я приперся один, и вот результат. Но пока меня не выпихнули из ордена, я в одиночку никогда не ходил. Что важнее, вернуться героем или вернуться живым? Хотя вопрос, признаю, чутка запоздалый». Курт нахмурился, разглядывая полупрозрачного охотника на нечисть. Призрак не лгал, попросту не сумел бы. Охотники, те, с кем он познакомился в Ватикане, действительно уходили на задания вдвоем. Даже на собраниях все стояли плечом к плечу с боевыми товарищами, и только он рядом с наставником. Курт тогда думал, что попросту не дорос до повышения. Да и вопросов он традиционно не задавал. Кроме того, отец Иероним упоминал что-то о формальном деле, вроде как и не требующем большого опыта, поэтому и звание ему определили, как одиночки, следователь. Может ли так случиться, что наставник попросту не счел нужным посвятить его в детали? «Так где твоя пара, Курт Лемон?» — продолжил неумолимый Рафаэль. «Я чё-то сомневаюсь, что у наших с бюджетом проблема. В чем же дело? Не в ресурсах ведь? Помню, ты говорил, что и другие охотники остались. Почему тебя, Желторотого, отправили сюда одного?» «Отец Иероним сказал, что меня уже ждет напарник. Я подумал, речь о детективе О'Салливане». Рафаэль застыл на миг, затем пренебрежительно фыркнул. «Этот даже не ведьмолов. Ну чего он может?» «Вызвать наряд, проверить улики, сделать запрос, пробить отпечатки». «Освободить призрака может?» — перебил Рафаэль. «А изгнать беса? Обезвредить магическую ловушку, снять печать? Отпугнуть нежить? Да чего я спрашиваю? Твой О'Салливан нежить от человека не отличит!» — фыркнул бывший ведьмолов. «Но ты не переживай, светлячок. У тебя есть я!» Курт слабо усмехнулся. «Много ты можешь в таком виде?» «Зато ты можешь!» — обиделся призрак. «Слушай, я не напрашиваюсь. Хочешь играться в гордое одиночество? Валяй! Поправь меня, если ошибаюсь. Вот только дела у тебя пока идут. Не очень. Тебе точно приятнее сидеть наедине с собой, чем с опытным и полным сил старшим товарищем?» «Прости», — вздохнул Курт. «Ты прав. У меня пока ни одной стройной версии. То, что произошло в этом доме, какая-то нелепость. Никому не выгодны мертвые наследники Мюррей. Одного врага на всех тоже нет. Бедняги прибыли с разных концов мира и, судя по отчетам Барри, прежде не пересекались. Ритуал на крови тоже не помог. Умершие видели каких-то тварей, каким я даже определений не подберу. Таких не бывает, Рафаэль. Я, разумеется, желторотый». «Не обижайся!» Тут же миролюбиво вставил призрак. «Ляпнул, не подумав. Нормальный ты светлячок. В некоторых вопросах ты вообще эксперт. Курт остро глянул на новоявленного напарника, но упрямо продолжил мысль. Но мне кажется, что магии здесь и не пахнет. Несчастных жестоко убили, а единственная магия, которую я ощутил, это защита дома. Сама по себе, она же не смертельна, нет? Нет, подумав, подтвердил бывший ведьмолов. Для этого у Морриган имелись другие артефакты и орудия убийств. Предвосхищая твой вопрос, два скелета, которые ты обнаружил в саду следом за мной, это грабители. Влезли задолго до меня. Сами не местные, а дурные слухи про особняк тогда еще не ходили. Морриган молода была, только в силу входила. Хлопнула бедолаг с перепугу, да потом кости зачаровала, чтобы сигнальными огнями ей служили. Ну, это если кто еще сунется. Ты сунулся, догадался Курт, и она тебя уже ждала. Рафаэль мрачно кивнул. Старая тварь потом хвастала, как смотрела на меня глазницами мертвых, следила за каждым шагом. А ведь я ступал при жизни совсем бесшумно. Не веришь? Да я сейчас громче летаю, чем тогда передвигался. Проклятая старуха! Ну, то есть... Тут же нехотя поправил себя призрак. Старой она тогда еще не была. Одному небу известно, сколько ей там стукнуло. Но выглядела Морриган в нашу встречу аккурат вот так, как на портрете. Вот только я ее суть сразу разглядел. Тьма и тлен. Ты под портрет загляни. Посоветовал вдруг Рафаэль. Курт удивился, но послушно поднялся и скинул пальто вместе с пиджаком для удобства. Путь к портрету вел через спинку кресла и каминную полку, с которой Курт балансировал над огнем. Наконец дотянулся до тяжелой рамы. «Вот и я говорю, больная!» — прокомментировал Рафаэль, хотя Курт не сказал ни слова. «С другой стороны, кто из нас здоров? Одиночество и не такое с людьми творит!» Курт внимательно рассмотрел полуистлевшую карту Эшфорда, прибитую гвоздями к стене, аккурат под портретом. Провел пальцами по уродливым коричневым потекам. «Вы все мои», — прочитал он корявую надпись на латинском. «О ком это она?» «Не упади, светлячок», — предупредил Рафаэль, пока Курт примеривался, чтобы прыгнуть обратно. «Старуха говорила, не моего ума дело. Я так думаю, что ведьмино гнездо несколько шире, чем старый особняк. Иначе Морриган Мюррей не выползал бы на ежегодную городскую ярмарку. Ведьма всесильна в своем гнезде, но за его пределами буквально задыхается. То же происходит сейчас и с твоей монашкой, Несса страдает, — не выдержал Курт, нависая над невозмутимым призраком. — Ты опытный ведьмолов, так подскажи, как ей помочь? — О, неприкрытая лесть пошла! Притворно вздохнул Рафаэль, поднимаясь с дивана. «Не знаю, чему тебя учили в нашем прискорбно измельчавшем отделе, но ведьмоловы обычно не помогают ведьмам. У нас задача как раз обратная». «Я не допущу, чтобы Несса пострадала». «Так пусть передаст проклятый дар другой девице», — пожал призрачными плечами Рафаэль. «И мы ее хлопнем. Делов-то». «То есть ты полагаешь, что другую невинную девушку мне убить легче?» Холодно поинтересовался Курт. Рафаэль легко выдержал его взгляд. «Другого способа покончить с ведьмой нет», — очень спокойно отозвался бывший ведьмолов. «Это тебе не бесовская одержимость, светлячок. Тут экзорцизм бесполезен. Темная сила лишь ненадолго покинет тело, чтобы вернуться вновь и терзать несчастную, пока та сама не взмолится о смерти. Огонь, Курт Лемон, самое действенное средство!» Курт отвернулся, опираясь о каминную полку. Жар от камина неприятно колол перебинтованные ладони, пробирался под тонкую ткань рубашки. Треснуло полено, распадаясь на обугленные головешки. «Придумай что-нибудь!» — глухо попросил Курт. Спину обдало могильным холодом, когда Рафаэль потрепал его по спине. «Немногого ли ты требуешь от неупокоенной души, светлячок?» — беззвучно вздохнул призрак. «Я говорю, что знаю. Если за время моего вынужденного отсутствия в нашем отделе придумали другой способ обезвредить ведьму, я только за. Или ты думаешь, мне удовольствие жать на спусковой крючок? Никто не любит убивать, Курт Лемон. Подозреваю, ты это знаешь». Курт вывернулся из липких ледяных объятий, развернулся лицом к Рафаэлю. «Делись и другими подозрениями, раз начал». — жестко велел он. Бывший ведьмолов невесело усмехнулся, поправил съезжающий арбалет и покачал головой. «Тебе и без моей наблюдательности тошно. Всякое беззаконие, как обоюдоострый меч. Ране от него нет исцеления. Ведьмин огонь не сравнится с жаром, терзающим изнутри. Запоздалое раскаяние убивает. Мне ли не знать? Вот и кровь на твоих руках жжется, юный ведьмолов!» Курт отшатнулся, шагнул назад и почти рухнул в кресло. Ноги не держали. Прерывисто выдохнул, закрывая лицо ладонями. Над головой нарочито громко прочистили горло. Звук, с учетом призрачных реалий, получился воющим и заунывным. «Сказал и повторю, светлячок. Именно поэтому в пару таким, как ты, и ставят таких, как я. Для меня это работа, а для тебя страшный грех. Но ты ошибаешься, Курт Лемон. Ты лучше, чем думаешь. Иначе не находился бы сейчас здесь». Курт медленно опустил ладони. Рафаэль сидел перед ним на корточках, заглядывая в лицо. Весьма натурально сидел, с учетом, что физическая форма призраку давалась непросто. «А еще ты чист!» — подметил бывший ведьмолов, сверля его темными провалами глаз. «Небось, даже не целовался в жизни ни разу! Я угадал!» «При чем тут?» «Угадал!» — сам себе ответил Рафаэль. «Девственник, это хорошо, светлячок! Нечего стесняться! Из таких получаются сильные молитвенники, ну, знаешь, которые одним словом полчища нечисти изгоняют. Такие напарники в нашем отделе на вес золота. Я ведь сказал, очень уж напоминаешь мне кое-кого. Мой последний напарник тоже был чист. Ангел во плоти, а не человек». Курт сморгнул влагу и сложил руки на коленях. «Как его звали? Ну, того, из-за которого тебя выгнали». Рафаэль резко поднялся на ноги, зависнув в полуметре над полом. Короткая битва взглядов окончилась ничем. Курт не обвинял, так что призраку не пришлось оправдываться. Помедлив пару секунд, Рафаэль опустился обратно на пол. «Уже растрезвонили, а? Быстро у вас эти технологии работают. Чего ответили-то?» Курт молча достал из пиджака телеграмму и протянул ее Рафаэлю. Пальцы призрака уплотнились, когда он принял клочок бумаги из рук Курта, а темные глаза впервые проявили цвет, плеснув глубокой синевой. «Садомей, Рафаэль!» — не выдержал Курт, когда молчание затянулось. «Серьезно?» Бывший ведьмолов усмехнулся и отбросил скомканную телеграмму в огонь. Тот сживал неожиданное подношение весело и жадно, не оставив даже пепла. «То есть, когда я тебя на вкус пробовал, ты не удивился? Или когда в губы целовал? Насквозь проходил? Лапать ты себя тоже всем мужикам позволяешь?» Склонив голову, полюбопытствовал Рафаэль. Курт открыл и закрыл рот, вспыхнул, вскочил и опустился обратно. «Ты просто летел следом и промахнулся, не притормозил вовремя. Что за чушь, Рафаэль?» Бывший ведьмолов внезапно развеселился. «Ага!» — кивнул он так серьезно, что Курт тотчас усомнился. «Чё-то я в твоего толстого ирландца ни разу не врезался. Ни спереди, ни сзади, ни даже боком не задел. Не заметил?» Заволновался Рафаэль, когда Курт потянул ведьмин амулет с шеи. «Повесь обратно! Когда еще погреюсь на груди молодого да пылкого? Да сядь, говорю!» Курта, уже поднявшегося, чтобы зашвырнуть амулет куда подальше, с неожиданной силой толкнули в кресло. Плечи придавило чугунной тяжестью. Для верности, не иначе. «Ты меня выслушаешь, юный ведьмолов!» Тихо и угрожающе заговорил Рафаэль, нависая над ним. Показалось, или призрак и впрямь увеличился в размерах. «Ты чего удумал, а? Что я развлекался с напарником, и потому меня пнули из ордена? Спешу тебя разочаровать, светлячок. Ничего такого между нами не было. Петер остался чист, как ангел. Вот как твоя монашка. Я впервые хотел не того, о чем ты, юный девственник, даже понятия не имеешь, но просто смотреть в одном направлении. Восхищаться издалека, знать, что он жив, здоров, счастлив, молиться на него, потому что за всю свою паршивую жизнь я не встречал большей святости. Я же сказал, я хорошо тебя понимаю, юный ведьмолов. Ты-то тоже на это купился, а? Первозданный свет, который мы ищем всю жизнь». Рафаэль медленно выпрямился, отпуская его плечи. Стукач, который донес обо мне высшему начальству, сделал это слишком поздно, — очеканил бывший ведьмалов. — Садомитом я был до Петера. Глядя на него, я впервые понял, что хочу только того, чего и он — вечного света, бескорыстного служения высшей цели и безусловной духовной любви. Когда поступила та кляуза, меня словно в чан с дерьмом окунули. Наружу, вместо просветленного Рафаэля, вынырнуло чудовище, готовое сожрать каждого, кто нас оклеветал. И если я прошлыми делами и заслужил обвинение в мужеложестве, то он — мой светлый ангел. Нет. И как докажешь, что ничего не было? Мятежный Рафаэль, которого терпели только потому, что он был лучшим среди охотников, и на шалости которого закрывали глаза до тех пор, пока он не наступил на чью-то больную мозоль, и непогрешимый клеветник, которого доселе не уличали ни в одном отступлении. Мое слово против его. Петера никто не слушал. Слишком молод для авторитетного начальства. А ведь он защищал меня. Я точно знаю. До последнего не отступал. Даже когда его заперли в келье и морили голодом, выбивая признание. Что смотришь, юный ведьмалов? Да, времена были другие, пожестче. Что случилось потом? По лицу призрака пробежала мучительная тень. Рафаэль отвернулся, так что огонь камина просвечивал сквозь него кровавыми отблесками. «Мне дали сбежать», — глухо признался бывший ведьмалов. «Подозреваю, по распоряжению самого кляузника. Совесть сожрала. Петр вымолил. Другие охотники заступились. Я так и не узнал. Кружил вокруг Ватикана, не уезжая далеко. Перебивался разовыми заработками, только чтоб дождаться вестей от него». Курт посмотрел сквозь Рафаэля на огонь. Мощным оказался пожар, терзающий призрака изнутри. Зыбкий силуэт увеличивал языки пламени, словно раздувая их невидимыми мехами. «Дождался?» Рафаэль горько усмехнулся. «Почему ты думаешь, меня понесло по дальним странам? Бывшие товарищи из ведьмоловов пожалели и рассказали. Петр погиб на первом же задании, куда его отправили без меня, в паре с другим. И знаешь, что хуже всего?» Вдруг резко обернулся Рафаэль. «Этого можно было избежать, если бы не паршивая кляуза, его смерти, моего векового заточения. Будь мы в паре, я не дал бы ему погибнуть. И тебе не дам!» Внезапно оборвал себя бывший ведьмалов. «Напоминаешь ты мне его, Курт Лемон? Петр ведь тоже оттуда, из твоей Пруссии. Тоже светлый такой был, невозмутимый. Так что принимай мою помощь и не уворачивайся, когда тебе причиняют добро!» — пригрозил призрак. «Может, ты мой последний шанс совершить подвиг. Не ради тебя не обольщайся. Хотя не стану отрицать. Будь на твоем месте кто другой, я бы трижды подумал». «Что?» — усмехнулся Рафаэль. «Побоишься теперь спиной ко мне поворачиваться? Расслабься, светлячок. Что я в таком виде сделаю? Валяй, выскажи мне, что думаешь. Каким словом ты в меня сейчас не сплюнешь, поверь. Старина Рафаэль слышал и похуже». «Посторожишь, пока я сплю?» Курт потянулся к пальто, достал из глубокого кармана флягу с водой. Сделал несколько глотков, не глядя на ошарашенного призрака. «Прости, режим!» — коротко просветил его Курт, закрутив флягу. «Не хочу, чтобы получилось, как на кладбище. День вышел тяжелый, да и ритуал на крови забрал все силы. Так покараулишь? Не то чтобы я ожидал неприятностей, но место все-таки нехорошее». Курт ощущал на себе настороженный взгляд все то время, пока скидывал ботинки и устраивался на диване. Пальто послужило одеялом, а жар от камина приятно согревал холодную кожу, навевая дрему. «Слушай, я для кого старался?» Возмутился, наконец, Рафаэль, убедившись, что Курт не шутит и сейчас и в самом деле уснет. «Ты меня хорошо расслышал, светлячок? Перед тобой кающийся грешник, в прошлом кающийся. А сейчас так вполне готовый на новые греховные подвиги. Садомит, мужеложец, уронист, как еще доступнее? Я зачем тут распинался? Где шок, осуждение, рвотные позывы?» «А ты что, осуждаешь брата твоего?» — сонно процитировал Курт. «Или и ты, что унижаешь брата твоего?» Все мы предстанем на суд Христов. Послание римлянам. Возмутительно. Уже шепотом пожаловался Рафаэль, усаживаясь на пол перед камином. Да чего люди обмельчали? Даже осудить им лень. Какая деградация за 100 лет? Дальше что, Светлячок? Тебя спрашиваю. Терпимость ко всякому греху? Толерантность? Смерть? Курт, не открывая глаз, запустил в Рафаэля ботинком. Завтра, пообещал он, удобно устраиваясь щекой на подлокотнике. Все завтра. Бывший ведьмолов поймал ботинок, поставил его обратно и укоризненно звякнул призрачным арбалетом, прислоняясь спиной к дивану. «Вот что значит юность и невинность!» — посетовал призрак в никуда. «Даже не знает, чего бояться при соседстве с таким, как я! Святая простота! Да спи уже, спи!» «Давно бы уже!» — приоткрыл один глаз Курт. «Если бы кто-то не бубнил по духам, ты всю ночь мне серенады петь будешь. Отец Иероним строго наказывал не забывать о режиме». «Ладно уж, заботься о бренном теле!» пробурчал Рафаэль, складывая руки на коленях. «Некоторые из нас такой роскоши лишены». Курт уже почти провалился в тяжелый сон, когда резкий порыв ледяного ветра едва не перевернул его на диване. Открыв глаза, он непонимающе уставился на взвившегося в воздух Рафаэля. Призрак раздулся в размерах, налился багровым цветом, а по уплотнившемуся телу то и дело пробегали короткие разряды. Жуткое зрелище и гарантированный сердечный приступ для таких, как Барри. К счастью, Курт впечатлительностью не отличался. «Как ты сказал?» — прогрохотал под потолком призрак. «Отец Иероним!» «Тише!» — возмутился Курт, поглядывая на застонавшего у Салливана. «Он самый, мой наставник, один из старейших и заслуженных в отделе. Да что с тобой, Рафаэль?» Бывший ведьмолов метал молнии еще с минуту, прежде чем выдохнуть и медленно опуститься на пол, уменьшаясь до привычных размеров. Багровые молнии все еще пробегали по призрачному телу, когда Рафаэль откликнулся. «Стукача, который донес на меня, звали Джером!» Сквозь зубы процедил бывший ведьмолов. «Иероним на восточный манер! Я и не догадался сразу! Ну-ка, расскажи мне о нем подробнее, юный ведьмолов! Кажется, я начинаю догадываться, почему сюда послали именно тебя. Из дневника Курта Лемона. Воскресенье, 27 октября 1950 года. Вечер. Преподобный отче Иероним, у меня к вам столько вопросов, что я даже не знаю, стоит ли начинать. Пожалуй, оставлю их для личной встречи, а пока о насущном. Ритуал на крови не дал особых результатов. Ведь тому, что видели умирающие, я так и не нашел объяснения. Рафаэль, к слову, тоже. Еще и усомнился, что я ритуал правильно провел, потому что таких фантазий он, мол, даже под сильным хмелем не видал. Копаться в прошлом Морриган Мюррей смысла нет. Наниматель Рафаэля оказался братом одного из убитых ею грабителей. Никакого отношения к теперешним событиям он не имеет и давно истлел в могиле. Утром едем с Барри на фабрику, к Броди Берну. Послушаем, что соврет. У меня теперь два напарника, дневной и ночной. Каждый утверждает, что он главный. Оба нелестно отзываются друг о друге и стараются не пересекаться. Но Барри хотя бы неприличные надписи на стенах не пишет. А Рафаэль пишет прямо сейчас, пока я делаю запись в дневнике. Я сказал, что зря стараешься, ведь Барри не читает на латыни. Зря подсказал, конечно, потому что Рафаэль быстро сориентировался и переделал на английском. Я спросил, почему это «О'Салливан, старый козел»? Рафаэль ответил, что в его время столько не жили, и по его меркам ирландец и старый, и козел, и О'Салливан еще легко отделался. Приходится верить, потому что за век заточения Рафаэль перечитал всю библиотеку у Морриган. Впечатляет, но попросил его больше не портить стены. Рафаэль обозвал меня скучным немцем и сказал творить бардак, пока мы здесь проездом. О, Барри просыпается. И вот как ему сейчас доказать, что надпись делал не я?